В начале VI века Проспер, манихей, обратившийся в христианство, произносит формулу отречения от своей прежней веры. 12-м пунктом в его отречении стоит: «Верующие, что человеческие души перемещаются заново в другие тела или в животных, да будет анафема». Итак, еще до Пятого собора отрицательное отношение к философии душепереселения было нормой христианской веры. Ни у кого из раннехристианских церковных авторов не было симпатии к идее реинкарнации. Лоский, русский философ, старавшийся примирить теорию реинкарнации с христианством, не мог в своей книге «Лоский. Учение о перевоплощении. Интуитивизм» привести никаких свидетельств о вере первохристиан в переселение душ. Поэтому и приходится теософам, вместо того, чтобы просто цитировать вполне конкретные и проверяемые источники, лишь бросать декларации вроде «Вспомним, что многие отцы церкви исповедовали учение о перевоплощении». Бизант, противоречит ли теософия христианству? А вспоминать-то нечего. У теософов остается аргумент отчаяния. Должны были быть другие христианские мыслители, которые учили о переселении душ, вот только их труды не сохранились, потому что были уничтожены средневековыми фанатиками. Конечно, целые книги и библиотеки исчезали в веках, и все же вполне уверенно можно сказать, что даже в несохранившихся книгах христианских авторов первых веков нашей эры не было проповеди реинкарнации. Дело в том, что церковь помнит своих еретиков. Так устроено церковное сознание, и поныне, а еще в большей степени так было в византийскую эпоху, что имя праведника может быть забыто, но имя еретика никогда. Еретическая рукопись может перестать переписываться, но будут вновь и вновь пересказывать и переписывать предупреждения ересиологов о том, что вот с таким-то автором и с таким-то текстом будьте осторожнее. Могут быть забыты аргументы человека, заподозренного в ереси, могут быть утрачены собственные его выражения, но останется память о том, что он заблуждался именно в этом и вот в этом вопросе. До сих пор курсы истории богословия состоят в большей степени из перечисления и объяснения ереси, чем из раскрытия, собственно, православной системы мысли. Примечание. Впрочем, нужно заметить, что эту особенность церковного мышления совсем не нужно приписывать какой-то исключительной злопамятности православных. Среди людей, которые упоминались в этой главе, было немало таких, чьи учения не полностью принимаются церковью. Но это не помешало ни сохранению их текстов с этими учениями, ни сохранению в целом благодарной памяти о них и об их трудах. Чтобы быть конкретным, не приняты православной церковью холиазм святого Иустина Философа и святого Иринея Лионского, пестрота ковров Климента Александрийского, строматы означает ковры, эсхатология святого Григория Ниского, триадология святого Дионисия Александрийского, иконоборчество святого Епифания Кипрского, несторианская интонация ранних книг блаженного Феодорита Кирского, учение о предопределении блаженного Августина, гностический экстремизм Титиана и Тертулиана, триадологические построения Арнобия и Иоанна Филопона. Вообще, первое тысячелетие оказалось менее склонно к цензуре, чем 20 век, и поэтому видеть в составителях средневековых церковных библиотек сотрудников Оруэлловского Министерства правды все-таки неисторично. Напомню лишь, что если бы не средневековые монахи, переписывавшие рукописи для своих библиотек, ни одно произведение античного языческого автора не дошло бы до нас. Конец примечания. Кроме того, церковное сознание, как известно, традиционно. Традиционное же мировоззрение мыслит прецедентами, прототипами. В современной ситуации оно стремится узнать нечто уже бывшее в священной церковной древности для того, чтобы поместить сиюминутную новость в систему уже выявленных, освященных и сложившихся координат. Поэтому во вновь появляющихся ересях прежде всего стараются найти отголосок ересей древних. Звезда любого богослова может закатиться, если будет обнаружено, что его позиция идентична позиции Ария или Маркиона. Любой богословский спор может быть победно закончен, если обличителю еретика удастся доказать, что позиции его оппонента чем-то напоминают одну из прежних ересей, о которых уже известно, что они были опровергнуты древними отцами.